Эпилог. Свадьбу наследника корейской короны устроили в первый день месяца диких ветров, всего через 4 недели после того, как королева официально дала разрешение на брак сына. И как Брис не просил, как не уговаривал провести торжество в тесном семейном кругу, мать была непреклонна. «Коль уж твоей избранницей стала вертийка, а вертийцев люди нашего королевства, мягко говоря, недолюбливают», объясняла ему Эриол. «Значит, мы должны сделать так, чтобы они полюбили ее как родную. Именно поэтому твоя свадьба пройдет по всем традициям, включая массовые народные гуляния». Спорить с ее величеством, когда она что-то решила, было совершенно бесполезно. Пришлось Эмбрису смириться и подключиться к подготовке торжества. К его удивлению, Терри умудрилась настолько понравиться его матери, что та взялась лично заниматься ее обучением. Так что теперь с будущей женой он встречался только по вечерам, и то мельком. Да, она жила во дворце, как его невеста, но ночи, естественно, проводила отдельно. Иногда, правда, Брис все же пробирался в ее спальню, но после того, как его за этим делом поймал отец и пригрозил сдать матери, смирился и решил дождаться свадьбы. Сестру он не видел с того дня, как они с отцом посещали дворец Галия. Дамир попросту спрятал ее ото всех, и на требование вернуть принцессу родителям отвечал категорическим отказом. А разговор с Сайлирским императором вообще закончился настоящим скандалом, после которого наследник престола покинул столицу и пропал в неизвестном направлении. С тех пор никто и ничего о них с Лиссой не слышал. Но в отчетах корейской разведки, которые не так давно просматривал Брис, значилось, что Эрлисса вместе с Дамиром прячутся на некоемом родовом острове, что принц как-то изменил его защитное магическое поле, и теперь туда не может попасть даже император. Но сам Эмбрис за сестру совершенно не переживал. Он чувствовал что-то счастливо, а большего ему было не нужно. И вот, наконец, наступил день, когда вся знать королевства собралась, чтобы стать свидетелями ритуала единения между кронпринцем Эмбрисом и его вертийской невестой. Стоя на тронном возвышении рядом с верховным магом и нервно ожидая начала церемонии, Брис был слишком занят своими мыслями, чтобы обращать внимание на сборище аристократов, прибывших на его свадьбу. Но в какой-то момент он почувствовал, как в душе стало тепло и будто бы цельно. И, метнув взгляд в сторону, взволнованно вздохнул, встречаясь глазами с красивой, беловолосой девушкой, со своей сестрой. Она стояла рядом с Дамиром среди прочих гостей и тепло улыбалась брату. И тогда Эмбрис послал к демонам этикеты правила и, спрыгнув с возвышения, бегом рванул к ней. «Мелкая!» — выпалил, сгребая Лиссу в объятия и крепко прижимая к груди. «Дурында моя любимая!» «Брис!» — тихо ответила она, обнимая его за шею и едва сдерживая эмоции. «Братец мой белобрысый!» Близнецы еще ни разу в жизни не расставались на столь долгий срок. Вероятно, именно поэтому встреча получилась настолько волнительной. Естественно, они привлекли к себе внимание всех гостей, которые активно перешептывались, обсуждая происходящее. «Как ты? Этот гад не позволил нам тебя забрать!» — возмущенно бросил Эмбрис, чуть отстраняясь от сестры и кидая укоризненный взгляд на Дамира. «И правильно сделал», — отозвалась Эрлисса. «Мне нужно было время». «И я понимаю», — ответил Брис, глядя на Лиссу с сочувствием. Его до сих пор передергивало от одного воспоминания о том, какой она предстала перед ним в тот злополучный день в Вертийском дворце. Заметив в его глазах грусть, сестра ободряюще улыбнулась и добавила: «Не переживай за меня, братец, все в прошлом. И теперь у тебя своя семья, а у меня своя». И она приподняла узкий рукав платья, обнажая левое запястье и брачную татуировку, символизирующую союз равных между представителями родов Карильских и Аркелир. Несколько долгих секунд Брис разглядывал изображение с полнейшим непониманием. Потом посмотрел на второе запястье, где еще недавно был совсем другой рисунок, и вдруг задумался. А почему именно на правом? Лиса поняла его взгляд правильно и продемонстрировала правую руку. Чистую, без каких-либо следов и отметин. «Как? только и смог выдавить ее брат. Он переворошил кучу литературы, и во всех книгах говорилось, что свадебные ритуалы между магами обратной силы не имеют, и убрать татуировку невозможно. И вот теперь своими глазами видел, что все-таки такой способ нашелся. «Арс», — одними губами сказала Эрлиса, не желая произносить знакомое многим имя вслух. «Ясно», — ответил Брис с довольной улыбкой. «Значит, вы теперь женаты. И как давно?» «Уже почти сутки», — ответила сестра. «Слушай, родственник», — весело протянул Дамир, кладя руку на плечо супруги, «мне кажется, что тебе пора возвращаться, а то твоя свадьба рискует начаться без тебя. Думаю, бедная Терри уже заждалась». «Да», — кивнул Брис, улыбнувшись другу, «хотя теперь уже, наверное, брату. Я очень рад за вас. Пожалуйста, не пропадайте больше. Вы хотя бы на бал останетесь?» «Конечно», — улыбнулась Эрлиса. «Мы же здесь официально, как часть свиты императора». «То есть? Его Величество все-таки смирился?» — удивленно спросил Эмбрис, переводя взгляд с Лисы на Дамира. «Простил твое неповиновение?» «Простил», — отозвался Сайлирский принц. «И принял мой выбор. Но об этом мы можем поговорить и позже. А сейчас тебе нужно вернуться к церемонии». Брис похватился и быстро направился к тронному возвышению. А едва он ступил на последнюю ступеньку, в зале заиграла нежная мелодия, означающая начало ритуала. И все гости разом стихли, развернувшись к двери, откуда должна была появиться невеста. Терианна выглядела как настоящая королева. В традиционном для Карелии голубом платье с длинным шлейфом, со строгой прической без лишних украшений. Она была невероятно похожа на Эриол, когда та, точно так же 24 года назад, шла по этому залу. Брис не сводил с нее глаз. За последние дни он окончательно осознал, что готов ради Терри на все. Но иногда сомневался, взаимно ли это. В голову до сих пор закрадывалась гадкая мысль, а не стал ли он жертвой продуманной игры, затеянной Терри и ее братом. Скоро герцог Брайтский наденет императорскую корону, и на этом фоне брак его сестры с карельским принцем выглядит тонким политическим ходом. Мог ли Орлит придумать такой коварный маневр, а потом воплотить его в жизнь? Сложно ответить. Но до необратимого ритуала единения остался последний шаг. И только он расставит все по своим местам. Откроет правду. Церемония прошла без накладок и сюрпризов. И когда Эмбрис увидел на левом запястье Терианны оба знака их родов, на мгновение прикрыл глаза и вздохнул с облегчением. Ведь символ союза равных не мог возникнуть без взаимной любви. Теперь все сомнения и страхи развеялись окончательно. Терри любила его на самом деле. Конец. Послесловие от автора. Данный роман входит в карельский цикл, серию самостоятельных историй, связанных одним миром и правящими семьями Карельского королевства и Сайлирской империи. Все романы в нем самостоятельные, но в них встречаются герои из других книг цикла. Читать можно в любой последовательности, но по хронологии истории идут в следующем порядке. Первая. Академия Астерхолд. Вторая. Эриол. Дилогия. Третья. Катарина. История одной куртизанки. Эротический роман. Четвертая. Карельское проклятие. Дилогия. Пятая. Мираж для белого сокола. Дилогия. Шестое. Искры огненного вихря. Дилогия. Седьмое. Первая ведьма. Восьмое. Принцесса на поводке. Девятое. Бастард королевской крови. Дилогия. Десятое. Попробуй меня поймать. Или портальная аномалия. И сумей меня уберечь. Или королева порталов. Дилогия. Одиннадцатое. Игра Темного принца. С уважением, Татьяна Зинина.